кончается путь. Только на миг можно ресницы сомкнуть. И стороной нам не пройти, не свернуть. Только порой можно устало вздохнуть. Прошу тебя, не грусти.